Часть пятая. Сантехническая. Я выглянула в коридор, но Рогатого уже и след простыл. Шустро ползает, демоняка. Тут, как по заказу, открылась дверь в противоположной стене. Из двери, расположенной в каком-то десятке метров от моей, вышел смутно знакомый человек. Кажется, я его видела в кают-компании, а вот как зовут, не помню. Лишук. Поприветствовала я пришельца, очень вовремя припомнив им же подсказанное словечко. «Каюк ёпть?» – удивленно откликнулся тот, замерев на полушаге. «А я думал, ты сейчас в лазарете. Док говорил, много крови отдала и теперь без сознания». Парень настороженно прищурился, словно припоминая, и подозрительно так. «А где док?» – выдохнул хрипло. Он говорил: «Ты перед процедурой сильно голодная была?» «Да я бы и сейчас не отказалась подзакусить», — призналась откровенно. «Жаль, та смесь, которую Дорн принес, очень уж мерзкая оказалась. Я всего-то полмиски и осилила». «Ты это, не того, не ешь меня», — выдал очередную глупость собеседник. «Я тебе еще пригожусь». «Может, еще и песенку у Колобка знаешь?» — рассмеялась. «Только не надо воспроизводить, если медведь на ушах потоптался». «Медведь?» — с осторожным любопытством повторил безымянный. «А кто это? Какой-то мелкий паразит? Ушной клещ?» Представила медведя размером с блоху и против воли хихикнула. «Не, это такой крупный хищник, но не в этом суть. В общем, каннибализмом пока не страдаю. Чтоб было ясно, себе подобных пока не ем. Ты лучше помоги мне кое с чем разобраться, а то Двар уполз куда-то и Дорн смазал». «Точно не ешь?» – недоверчиво уточнил парень, и уголки его губ поползли вверх. «До тех пор, пока есть бутерброды, точно», – уверила я радостно. «Вот только нету ни бутербродов, ни водички, ни кофейку». Собеседник стремительно изменил робкое поступательное движение на стремительно отдаляющееся. «Все понял, сейчас будут и вода, и бутерброды, с сыром пойдут?» «А то, хоть с сыром, хоть с колбасой, хоть с рыбой, хоть с чертом лысым. Лишь бы съедобное и запить чего-нибудь. А ты правда принесешь? Честно-честно?» «Ага», — с энтузиазмом закивал парень. «Сейчас!» И скрылся за дверью каюты, из которой появился. «Господи, неужели что-то сдвинулось с мертвой точки, и я смогла найти общий язык хоть с одним из пришельцев? В свете последних событий просто не верится в такое счастье». «Упс. А если он сейчас закроется изнутри и все? Ни бутербродов, ни туалета, ни веры в людей?» Как-то само собой получилось, что я выползла в коридор и осторожно, держась за стеночку, пошла к открытой неподалеку двери. Не успела. Осталось всего пара метров, когда... «Вот!» Гордо выставив перед собой огромное блюдо, на котором возвышалась гора неровно нарезанного хлеба, сыра и чего-то ядовито-розового, возвестил появившийся из каюты парень. Под мышкой он зажимал внушительную глиняную бутыль с ручкой, а на большом пальце правой руки болталась прозрачная кружка. «Этого, надеюсь, хватит?» «О-о-о!» – я застонала от облегчения и резкого приступа любви к человечеству. «Мой спаситель, я тебя обожаю!» Вытащив из рук спасителя бутылку и кружку, я бережно прижала добытое питье к груди и восхищенно воззрилась на парня. В данный момент он показался мне бесконечно привлекательным и самым милым, кого я только видела в своей жизни. Высокий, в светло-голубых брюках и рубашке в тон. Глаза темные, с фиолетовым отливом. Волосы светлые и теплые, как свежезаваренный чай. Аккуратный рот, чуть вздернутый нос и... «О да, целый поднос еды для меня! Ты самый добрый, самый красивый, самый умный, самый замечательный пришелец!» — проникновенно произнесла я, ничуть не кривя душой. «Ты мой герой, я тебя просто-таки люблю!» «Ты серьезно?» Он расплылся в улыбке и даже как-то выше стал и в плечах шире. «Ага», — подтвердила с готовностью. «Пойдем ко мне, просто ноги уже не держат. Полежать бы». Парень внимательно посмотрел, хмыкнул, посмотрел еще раз, улыбнулся и кивнул. Я на радостях даже подзабыла за стену держаться. Так хорошо было. У меня есть ангел-хранитель, бутерброды и даже питье. А если повезет, еще и ванная будет. С зеркалом, душем и не только. Жизнь налаживается. «Слушай, а чего мы к тебе идем?» — подал голос мой рыцарь. «Айда ко мне, у меня есть вино Солана». Я остановилась и задумалась. А на самом деле, было бы совсем неплохо подсмотреть, как остальные санузел обустраивают. Кровать, шкаф, тумбочка — это как раз не вопрос, но вот... «А пойдем?» Решилась и аккуратно пристроила бутылку у стены, а кружку, перевернув вверх дном, надела на горлышко. Ну, не таскать же с собой туда-сюда. Тем более в ушах снова шумело, и коленки опять подкашивались. «Каюка, чего это ты так побелела?» Встревожился мой ангел-хранитель, торопливо опуская поднос на пол рядом с бутылкой. «От любви к тебе!» — буркнула, пытаясь побороть головокружение. Парень неопределенно хмыкнул и, как истинный герой, подхватил меня на руки и понес к себе в комнату. От резкой смены положения голова закружилась еще сильнее, и пришлось вцепиться в мужика, как в спасательный круг. Вернее, спасительный. «Ой, мамочки!» Наверное, я на секундочку отключилась, поэтому, как мы дошли до комнаты, не заметила. Очнулась, когда меня бережно уложили на мягкий широкий диван. «Ты такой внимательный!» Умилилась осторожности, с которой спаситель присел рядом и убрал за ухо прядь моих же волос, упавшую на глаза. «Вина?» — улыбнувшись, предложил ангел-хранитель. «Не уверена, что сейчас вино — это то, что мне нужно». Усомнилась я в целесообразности потребления алкоголя неизвестного происхождения. «К тому же стоит для начала проверить, можно ли мне его пить. Без обид?» «Какие обиды?» Успокоил, обнял и даже под спинку подушечку подложил. Самый-самый лучший пришелец на свете. «Не хочешь вина, не надо. Лучше скажи, чего ты хочешь?» И голос такой мягкий, ласковый, как шерстка у соседского кота. Какой он все-таки предупредительный и чуткий. Не то что Двар. Этот все понимает и смотрит так пристально и выжидающе, будто мой ответ важен и нужен. «Так чего тебе хочется, Каюк?» И я не выдержала. «В туалет», — призналась честно. «Проводишь?» Мужчина, как самый что ни на есть настоящий мужчина, отреагировал мягкой, хоть и слегка ошарашенной улыбкой. Ничего не сказал, но подняться помог и подвел к непрозрачной двери из лилового стекла. Пока шли, я оглядывалась по сторонам. Стоит признать, вкус у моего героя был. Комната была выдержана в приглушенных тонах. Мебели немного, но вся в тему. И пахло тут вкусно. Чем непонятно, но приятно и как-то сдержанно, что ли. Туалет меня удивил. Нет, в целом, порадовал наличием душа и, собственно, туалета, но и удивил тоже. Все выглядело иначе, чем на земле. И как этим обращаться, было не совсем ясно. «Покажешь, как пользоваться?» Указав на темно-фиолетовое устройство в форме диковинного цветка с раскрытыми лепестками, жалобно попросила. «На себе?» — насмешливо изогнул бровь спутник. «Если это традиция землян, мне она не нравится». «Ёпть, да я просто не понимаю, как тут все работает. Ни кнопок, ни рычагов нету». «А, ну я так и понял», — усмехнулся тот несколько нервно. «Вот, смотри». К счастью, все оказалось просто и угадывалось почти интуитивно. А душ так вообще мечта идиотки. Там не только температура воды регулировалась, но и напор, направление струй, угол их падения и даже запах воды. «Я тебя в комнате жду». Убедившись, что я все поняла, попытался слинять парень. «Нет, пойдем сразу ко мне». «Опять к тебе?» Удивленно воскликнул и внимательно посмотрел на мою ладошку, которой я вцепилась в его руку. «А зачем?» «Так туалет мне делать!» Обрадовала мужика и потянула за собой. Тянуть пришлось долго, поскольку такой умный, предупредительный и понятливый неожиданно совершенно необъяснимо застыл, как вкопанный. И как такого бугая с места сдвинуть? Я девушка хрупкая, слабая. К тому же голодная, холодная и сонная. А мне еще мебель выдумывать. И бутерброды в общем коридоре остались, а вдруг их кто-нибудь того слопает. Демон, например. И опять мне ничего не достанется. Слушай, я прекратила бесполезное занятие по сдвиганию героя, ангела и вообще классного парня с места. Похлопала ресничками и просительно заглянула в темные глаза. Мне самой, ну, никак не справиться. Я не знаю, как и что тут устроено. Помоги, а? Ты же такой замечательный, добрый, отзывчивый. А потом бутерброды. Кушать очень хочется и пить. Ну, пожалуйста. Вняв мольбам, моя надежда и опора отмер. Вздохнул и неуверенно кивнул. Ладно. Я подпрыгнула от радости. Еще и джигу сплясала бы, да пошатнулась на нетвердых ногах и едва не упала. Хорошо, что герои, они везде герои, и даже в туалете. Меня придержали, осторожно вывели из санузла и только потом взяли на руки. «Да я и сама дойти могу», — попыталась было протестовать, опасаясь, что, умаявшись с переносом тяжестей, ангел-хранитель отложит изготовление столь нужного для меня туалета на завтра, а там еще неизвестно, как все повернется. «А я вполне могу тебя донести», — спокойно отозвался парень, выходя из комнаты. Последующий час остался в памяти сплошным потоком восторга, интереса и головокружения. Если бы не последнее, счастью и вовсе не было бы предела. Меня аккуратно внесли в комнату, дверь которой я так и не закрыла. Прицокнули языком при виде девственной белизны и пустоты помещения. Исключением являлся лишь диван, созданный в виде демонстрации Дорном. Вот как раз диван моего рыцаря слегка напряг. «А это тут откуда?» — подозрительно протянул мой герой. — Это вроде диван Дорна. Координатор тут уже побывал? — Ага. Принес еду и тут же смылся. Кивнула, недоумевая, с чего это мужик так напрягся. — Кстати, а где бутерброды? Неужели кто-то уже слопал? — Сейчас. Поставив на ноги, спутник скрылся в коридоре и вернулся уже с блюдом и бутылкой. Вручив мне вожделенную пищу, отошел к стене и задумчиво покосился на диван. Потом на меня посмотрел, помялся и выдавил неуверенно. «Каюк, а ты конкретно меня обожаешь или Дорна тоже?» «Вот еще!» — впиваясь зубами в хлеб, прочавкала. «Нужен мне этот ушастый, угу, вместе со смесью и прочими неприличными предложениями. Это я про обувь опять вспомнила и про блох, которых предлагалось лично для меня наловить. Чуть не подавилась». «Неприличными?» нахмурился. «Ага, я тебе даже озвучивать не буду. До сих пор, как вспомню, так вздрогну. Бррр!» Отметив про себя недоверчивую мину, подытожила. «Он плохой, ты хороший. Дерзай. В смысле, сантехнику твори, мой герой». Отчего-то парень выдохнул с облегчением и радостно улыбнулся. Только я слишком увлечена была отвинчиванием пробки от бутылки и как-то не придала этому значения. «Пробка — жесть!» Не в том смысле, что из жести, а просто не поддавалась ни в какую. «Ах ты, зараза!» — краснея от натуги пропыхтела. «Кто ж так закручивает?» «Не так. Дай покажу». Мой в очередной раз спаситель просто надавил на крышечку, и та всосалась внутрь, распластавшись по стенкам бутылки. «А если закрыть надо?» — круговое движение по горлышку. «Вот так сделай». Я ошарашенно взирала на вновь закупоренную бутылку. «Хм, он издевается? Вот если сейчас у меня открыть не получится, будет скандал». Но пробка послушно скользнула внутрь, и я наконец-то плеснула в кружку воды. Что на цвет, что на запах и вкус совершенно обычный. Впрочем, вода — это замечательно. Отвары, вино и прочие напитки могут для неподготовленного желудка преподнести нежелательные сюрпризы, а вода, она и есть вода, тем более в космосе. Вряд ли ее в болотце набирали, скорее уж синтезировали и всех делов. «Ты бы села на пол, что ли?» Оценив увлеченность, с которой я уничтожала продукты, вздохнул парень. «И лучше носки сними, если руки заняты». «Зачем?» Удивилась, но на пол плюхнулась и принялась стаскивать носки. Не доверять герою и спасителю было глупо. «Комната твоя, и потому вносить в нее изменения можешь только ты сама или кто-то с твоего согласия. Во втором случае нужно, чтобы у тебя с каплей был контакт через стены, пол или потолок комнаты». «А как же тогда...» Ведь и правда. Когда Дорн вырастил диван, я как раз на стену опиралась, чтобы не упасть. «Как скажешь, учитель», — хрюкнула, делая, как велено. Подумав, представила, как дорновский диван всасывается в пол. Получилось. Багровое лежбище побледнело и втянулось в снежно-белую поверхность. «Я себе чего-нибудь менее скользкое сотворю, а то моего бесценного и незаменимого помощника присутствие чужой мебели почему-то заметно нервировало». Ну вот, верное решение налицо. В смысле, на лице. Едва диван исчез, герой разулыбался и принялся за работу. А я очутилась в раю. Сижу, значит, себе спокойненько, пальчиками босых ног вяло дергаю. Само по себе уже счастье, если вспомнить, сколько времени ноги... Ай, да чего там, в конце концов, не единственная же радость, хоть и самая главная. А из второстепенных — вкуснющие бутерброды, водичка в кружечке и мужчина с задумчивым выражением на просветленном лице, делающий мне ремонт. И ни шума тебе, ни пыли, ни малиновых крокодилов и рогатых неадекватов вокруг. Красотища! То ярко-розовое, что на блюде было, кстати, оказалось очень даже вкусной рыбкой, нежной, солененькой и с чуть сладковатым привкусом. На палту слегка похоже, но только слегка. И вот сижу я, кайфую, а из пола медленно вырастают сантехнические прибамбасы. Все одинаково белые, правда, но это пока. Потом сама цвета придумаю, как мне пояснил ангел-хранитель. Он сейчас основу создаст, как-то там закрепит, а уж место, где все это добро установлю, отгородить можно и потом. Хоть в середке, хоть в углу. И пусть углов пока в комнате нету, это не вопрос. Корабль в любое время сделает, что и как попрошу. И углы, и мебель, и перегородки. Все что угодно, кроме живой материи. Но не чудо ли? А если учесть, что можно будет при желании перестановку делать, когда приспичит? Каюта-то большущая, 60 метров квадратных, если на глаз. А может и больше. В этой белизне и без четких ориентиров фиг разберешь. Пока прикидывала, что и как хочу сделать, туалет с душем были готовы. Вернее, не сам туалет, а, как бы это сказать, его составные элементы. Унитаз в виде цветка, душевая кабинка, раковина и отдельно прямая нога с краном. Последнее это я придумала и попросила. Душ — это здорово, но иногда хочется и полежать в воде. Просто ради удовольствия. Ну вот, придирчиво осматривая произведение рук своих, возвестил сантехник-любитель. Теперь можешь перемещать и красить. Или самому сделать. Пожалуй, не стоит. Решила, поднимаясь. От любопытства и радости даже сонливость куда-то подевалась, сменившись порывом трудового энтузиазма. Интересно же, да и потренироваться не помешает. Для начала. Первым делом осторожненько представила стену с полукруглой аркой посередине и разделила каюту от края до края. Кривенько получилось, но это ж для тренировки. Подправила арку, добавила занавеску. Вообще атас. Но главное, принцип поняла. Неожиданно что-то тоненько засвистело и забулькало. Парень дернулся и вытащил из кармана темную кругляшечку. Помолчал, глядя перед собой остекленевшими глазами, и виновато покосился на меня. «Каюк, ты извини, но мне нужно отойти. Лаен чего-то опять с движком напортачил». «Конечно, только подожди, я кое-что проверю». Убедилась, что сантехника не только выглядит, но и работает хорошо. В смысле, вода течет и сливы работают. И еще раз уточнила, как все это добро перемещать, чтобы не навредить, и успокоилась. «Спасибо тебе, ты меня просто спас». «Каюк», — начал он смущенно. «Вообще-то меня Катей зовут, но в этом дурдоме каюк ёпть, даже органичней звучит». Улыбнулась переминающемуся с ноги на ногу парню. «А тебя как называть?» «Лишук», — выдал спаситель растерянно. Видно, и вправду торопится, раз вместо имени местное «здрасте» озвучил. А я его задерживаю. Ну и кто я после этого? Каюк, ёпть, ничего не скажешь. Ладно, ты беги, дальше я сама справлюсь. Не стала заострять внимание на ошибке. Ты только не пропадай, заходи потом. С бутербродами? Подколол парень. Именно. Кивнула серьезно, но не удержалась и расплылась в улыбке. А... Он подошел и осторожно отвел мои волосы со лба за ухо. Надо бы причесаться и зеркало сотворить, а то могу себе представить, что на голове творится. «Катя, если я без еды приду, впустишь?» «А то? И обожать будешь?» Тихо, почти коснувшись губами уха, спросил. У меня даже мурашки от щекотки по рукам побежали. Но тут снова зашипело, забулькало, громко так. От неожиданности и контраста я подпрыгнула и врезалась в подбородок склонившегося надо мной парня и виновато сморщилась. «Извини». «Ничего», — потирая ушибленный подбородок, небрежно отмахнулся настоящий герой. «Видно, дело совсем плохо, и мне стоит поторопиться. Я позже зайду». И быстро пошел к выходу. «Уйдет ведь, а я вместо спасибо спасителю в лицо заехала. Нет уж». Нагнав уже в дверях, окликнула и крепко обняла обернувшегося героя. «Спасибо тебе большое, и обожать я тебя буду даже без бутербродов, честное слово, хотя с бутербродами больше». Ну и вытолкала разомлевшего парня в коридор, чтобы опять не засвистела, не забулькала, а то еще испорчу все в своей обычной манере. Дверь послушно закрылась, стоило коснуться ладошкой панели, и... я оторвалась. О боже, как же я оторвалась! С полчаса тупо меняла цвет стен и спектр освещения. Потом занялась планировкой и перегородками. Потом снова цветами. В пустом помещении это смотрелось так непередаваемо. Эмоций тьма. Самое удивительное обнаружила случайно. Оказывается, капля могла куда больше, чем мне сказали. Она не только имитировала любые запахи, но и выдала мне мерцающие звездами небо, когда я на радостях о нем вспомнила. Не плоскую картинку, а совсем как настоящее. Ахнув от удивления, я плюхнулась на пол и долго-долго валялась на спине, наслаждаясь сказочным зрелищем. Но встать пришлось, когда осознала, еще немного и вырублюсь прямо на полу, даже без блохастого коврика. Таким макаром и круглые сутки развлекалась бы, да организм не обманешь, зевала все чаще и чаще. Почесав тыковку, спора переместила всю сантехнику в дальнюю часть помещения, отгородив ее стенкой. Оставшееся пространство в итоге поделила пополам. Первая комната, та, куда попадаешь сразу из коридора, нечто вроде гостиной. Она пока не обставленная, но зато бешено-бордовая. Это я с цветами экспериментировала и слегка перемудрила. Сочетание именно этого оттенка и узора из размытых пятен получилось настолько тошнотворное, бррр, даже удивительно, какое гадостное впечатление можно создать исключительно неправильным подбором тонов и форм. Оттого это безобразие и не стерло сразу, ужасалось. Потом же почувствовала дикую усталость и решила начхать на дизайн. Утром исправлю и сделаю как надо, а пока с меня и спальни хватит. Хотя, если тут все уже и так не слава богу... Зловеще хихикая, я заполнила гостиную всякой гадостью. Ага, имитация двух жутко искривленных деревьев с разлапистыми ветвями. Вместо листьев — паутина и бурые ошметки непонятно чего, свисающие с сучьев. Потолок багрово-алый и как бы непрестанно перетекающий из одного тона в другой. На полу слой почерневших, будто гнилые зубы листьев. На стенах крючья, ржавые цепи и огромный топор над входной дверью. Большой такой, 3 метра в длину. Ну и так всякого разного в том же ключе. Похихиков еще над идиотизмом и напускной зловещестью созданного антуража, я создала маленькую дверцу в спальню. Со стороны гостиной она выглядела как сгрудившийся нарост или лишайника цвета охры, а изнутри — бирюзовая и с такими же темными прожилками, как на натуральной бирюзе. Ярковато, зато позитивно. Вторая комнатка получилась куда меньше первой, но тоже очень просторная. 30 метров, наверное. Осветлив стены и потолок до нежно-голубого, придумала пушистый белый ковер в центре и выдохлась. Хватило только представить небольшую кровать. Предвкушая блаженный сон, тут я расстаралась. Каркас сделала кованным, из черных, затейливо перевитых в изголовье прутьев. Белье персикового цвета, аж 2 подушки и пушистое одеяло. Тут тепло, но мне нравится спать, обнимая груду, в которую это самое одеяло сбивалось. Вернее, мне это нравилось еще до аварии, но очень хотелось проверить, как оно сейчас. Еще одну из стен превратила в иллюзию огромного от пола до потолка распахнутого окна. С видом, так сказать. За окном шумело море. Волны мягко перекатывались, а по ним растекалась лунная дорожка. По задумке, через несколько часов придуманный пейзаж станет утренним, а после дневным и вечерним. Это если получится. Задумка задумкой, а уверенности мне пока не хватало. Пахнуло соленой водой и ночным ветром. Словно по волшебству по комнате пронесся свежий ветерок. Ого, звездолет и такое может? Не веря самой себе, я подошла к стене и недоверчиво протянула руку. На секунду почудилось, сейчас высунусь наружу, и соленые брызги намочат лицо. Нет, все же это была стена, но зато какая. Мысленно поблагодарив чудесный корабль и техников, которые такое диво придумали, огляделась. Убрала свет, оставив только мерцающее небо над головой. Зевнула. Вещей у меня не было, так что шкаф и тумбочки пока ни к чему. А вот ночнушкой не помешало бы разжиться. И расческой, и полотенцем со всякими прочими гигиеническими прибамбасами. Вспомнила гриб с одеждой и... Тонкая сорочка, расческа и огромное снежно-белое махровое полотнище материализовались прямо у ног и без всякого гриба. А вот с зубной пастой, мылом и шампунем не вышло. Жаль, но и то хлеб. Подобрав вещи, я направилась в ванную. Вдоволь наплескавшись под душем, вытерлась насухо и решилась на последний рывок. Пока расчесывала мокрые волосы, покрасила стены в золотисто-песочный цвет. Добавила огромное, 3 на 1,5 метра зеркало и сдулась. Несмотря на все приятности последних пары часов, большая часть часов предыдущих прошла под знаком безумия. Вкупе с ударным донорством и этого было уже немало, а уж когда я увидела свое отражение, и вовсе дурно стало. Некоторая бледность в последние годы была мне свойственна, конечно, но сейчас кожа аж в голубизну отдавала. Даже вены на висках просвечивали. Глаза, к слову, от того казались ярче и загадочней, но темных кругов под ними это не отменяло, а ноги... Я стояла перед зеркалом без ничего и поэтому имела возможность обозреть себя во всей красе. Дямс. Хоть и вылечили меня, а ножки все равно тощие. И бедра тоже. Талия как была, так и осталась тонкой. Но это от общей худобы, наверное. Несколько примирила с действительностью грудь. За годы в инвалидном кресле она почему-то подросла. Накачала я ее, что ли? Интересно, почему этого раньше не замечала? Но если не обманываться, видок тот еще. Неудивительно, что Двар через слово твердил «хрупкая». В чем только душа держится? Ай, плевать, хуже уже все одно некуда, а спать хочется. Быстро натянув сорочку, я еще раз прошлась полотенцем по волосам и тряхнула головой. Волосы рассыпались по плечам непрезентабельными сосульками. Да уж, красавица, блин. Уже около кровати вспомнила о бутылке и остатках бутербродов, забытых в гостиной. Отчаянно зевая, босиком прошлепала до двери, но, открыв ее, замерла на пороге. Едва не заорала, если честно. «Вот это я даю! Сама забыла, чего тут наворотила с дурных глаз! Тьфу ты!»